Все, больше о верблюдах ни слова. Я лучше про пиво пить буду. И тут же затянул протяжно. На полке стояло 100 бутылок. Одна упала и разбилась. На полке стояло 99 бутылок. Одна упала и разбилась. На полке... Голос Мара становился все тише и тише, постепенно сходя на нет. Не верблюды, так бутылки. Усмехнулся Семен. Йок от пива. Парень с сомнением покатал на ладони гнутую монетку. Но совет толковый. Попробовать ощутить внутреннюю суть. Что ж, попробую. Почему бы и нет? Семен сжал монетку в кулаке, сел поудобнее, прислонился спиной к дереву, вытянул ноги, закрыл глаза и расслабленно затих. Было настолько жарко, что даже комары перестали кусаться. Минут через 5 Семена неудержимо потянуло в сон. И вот тут, на самой грани сна и яви, в момент, когда приходит просветление духа и постижение истины, так во всяком случае говорилось в книжках по медитации, Семен, увы, духом не просветлился. Не успел. Вместо ожидаемого прихода истины Семен ужалил оса в плечо. «Зараза!» – взвыл Семен, вскакивая на ноги и размахивая зажатым в руке аэрозольным баллончиком. «Вот тебе, сволочь!» И пустил облако яда в наглую осу, которая и не думала никуда улетать, а по-прежнему кружила вокруг Семена. «Мерзавка!» – мрачно сказал Семен, глядя, как оса пролетела сквозь ядовитое облако, на лету сдохла и упала в траву. «Я уже почти ощутил, блин! А тут на тебе!» И погрозил осе баллончиком, а после уставился на него. На ярко-желтом баллончике не было никаких надписей, зато были нарисованы черные мухи и такие же черные осы, перечеркнутые крест-накрест, и маленький череп с костями возле головки распылителя, что, по-видимому, служило предупреждением. Предупреждением, что в баллончике яд. «Ё-моё!» – сдавленным голосом сказал Семен. «Заработало! Получилось!» «Уже?» – сонно спросил Мар. «И мы до сих пор живы? Удивительно!» «Хайк, иди сюда!» – завопил Семен, не слушая вредную реплику медальона. «Есть, готово!» Хайк пулей вылетел из озера и, на бегу подхватив одежду, помчался к Семену. Семен, довольный до невозможности, стоял подбоченясь, демонстративно держа в вытянутой руке баллончик и изредка для демонстрации пускал по ветру аэрозольное облако. Ближайшие комары и мухи поначалу задаченно притихли, а после бросились в рассыпную. «И как это у тебя получилось?» – спросил Хайк, поспешно натягивая штаны и куртку. «И почему именно средство от мух?» Хайк взял баллончик, осмотрел его. У нас такие тоже иногда в магазинах бывают. Хорошая штука, дефицитная. На перекрестке производят, а то средство». Поправил его Семен, показывая ужаленное плечо с красным пятном. «Грызанула, сволочь! Только я просветляться начал, как нате вам!» «Понятно, понятно!» Нетерпеливо перебил Семена медальон. «Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления. Ты лучше расскажи, как ты это сделал?» «А как ты это ухитрился сделать?» Невольно повторил тот же самый вопрос Хайк, который, конечно, не слышал того, что сказал Мар. «Что ты почувствовал, когда монета в средство от насекомых превратилась? Ну, когда колдовство освободилось? Что? Черт его знает!» Семен с недоумением посмотрел на баллончик, осторожно положил его на землю. «Сначала оса укусила. После я вскочил, прибил ее. А что же было между этим? Семен потер плечо. «Так, давайте поэтапно. Я вначале немного испугался от неожиданности. Открыл глаза, увидел, что это оса. Разозлился, хотел ее прихлопнуть. Сразу же на ум несколько способов пришло. Самым верным показалось отравить. Я очень пожалел, что у меня с собой яда от насекомых нету. Вспомнил. Я ведь в тот момент успел себе даже баллончик зрительно представить. Не конкретный именно этот, а вообще баллончик. Настолько ярко, что как-то не удивился, когда он у меня в руке оказался. Словно так оно и должно было быть». «Ага!» От вопля Мара у Семена засвербело в ушах. «Вот оно что! Ха! Я все понял. Все-все. Семен, быстро спрашивай, что я понял, а то не удержусь и сам разболтаю. Ну уже! Что ты понял?» Строго спросил Семен, подмигнув Хайку и указывая взглядом на медальон. Хайк с пониманием кивнул. «Испуг, то есть сильное переживание», захлебываясь словами, затараторил Мар. «Плюс сильное желание, плюс фантазия. Ты же как наяву представил себе ту банку с ядом, верно? А фантазии у тебя хватает. Вон, сам рассказывал, что всякие небылицы когда-то сочинял. Плюс твои уникальные возможности. Вот оно все вместе и сработало. Так». В растяжку и мечтательно протянул медальон. «Сбылось. Теперь мы что хочешь натворить сможем, с испугу. Нет теперь для нас преград. Вот только как бы научиться пугать тебя грамотно и в заданном направлении». Спохватился Мар. «Чтобы получалось то, что нужно, а не всякая дребедень. Это, однако, покумекать надо». «Ты бросай такие планы строить!» Рассвирепел Семен. «Пугать он меня задумал. Да хоть и для пользы дела. Все равно не позволяю». Семен повернулся к Хайку. «Видал наглеца. Говорит, пугать меня надо, чтобы я от избытка чувств и фантазии золото в нужные вещи переделывал. Да я такое с испуга понаделаю, что сам не рад буду. Поубиваю всех нафиг и себя тоже от избытка фантазии». «Мда». Философски согласился Мар. «Ты прав. Это не выход». «А зачем пугать-то?» «Не понял Хайк». «Попробуй просто зрительно представить себе, что ты хочешь получить. Очень подробно. И пожелай эту вещь. Только не на словах, а в душе. По-настоящему пожелай. И на всякий случай испугайся». Тут же добавил медальон. «Надо будет, помогу. Ты только предупреди, а я уж расстараюсь. Так и быть. Святое дело». «Вторая попытка». Семен достал из кошеля большую монету. Небрежно подбросил ее. Поймал на лету и быстрым шагом направился к озеру. Хайк подобрал забытую Семеном сумку, повесил ее на плечо и поспешил следом, не задавая вопросов. Зато Мар просто изнывал от любопытства. «А ты чего задумал, к озеру зачем? Да не молчи ты, как расстрельный конвой. Смотри, будешь дальше в молчанку играть. Не стану тебе помогать, и точка. Не буду пугать в нужный момент», — пригрозил медальон. «Очень хорошо». Семен остановился на берегу, огляделся по сторонам, задрал голову к небу. «Это замечательно, что ты мне помогать не будешь. Просто здорово. А хочу я попробовать сделать так, чтобы не жарко было. Вот этого мне и в самом деле очень хочется. По-настоящему». «Зонтик, что ли, делать будешь?» Насмешливо поинтересовался Мар. «Достойные занятия для начинающего мага». «Эх, Семен, Семен, нет в тебе истинного размаха. Масштабности нет. Зонтики, надо же». Медальон удрученно вздохнул. «Да, будь у меня такие возможности, как у тебя, я бы такое сделал, такое. Я бы уж чего-нибудь да сделал. Но только не зонтик. Никогда». С гордостью за собственную масштабность изрек Мар. «Дались тебе эти зонты». Семен закрыл глаза, сосредоточился. «Не тарахти, почем зря. Видишь, работаю я. Представляю желаемое». Семен протянул руку в сторону озера. На открытой ладони блеснула золотая монета. Мар раздосадованно умолк. Хайк бесшумно встал рядом с Семеном, за его спиной, и теперь чутко поглядывал по сторонам. Нет ли где посторонних? Тех, которые сглазить могут. Посторонних не было. Мало того, вдруг резко, словно по команде, из листвы деревьев посыпались птицы. Они с истошными криками взлетали в небо. На лету сбивались стайки и опрометью летели прочь от озера. Озеро покрылось рябью. Рыбы суматошно подпрыгивали из воды и с плеском шлепались обратно. И снова выпрыгивали, и снова шлепались, как будто их что-то выбрасывало из глубины. Раки торопливо побрели с мелководья на сушу, в траву. Многоногих переселенцев было столько, что весь берег на некоторое время оказался покрыт темно-зеленым хитиновым ковром. Хайк проводил раков заинтересованным взглядом, после глянул на Семена. Семен стоял не шевелясь, с закрытыми глазами, что-то шепча себе под нос, а на ладони у него таяла монета. Таяла, как сухой лед, уменьшаясь в своих размерах. Над монетой с тихим треском вспыхивали и гасли маленькие молнии. Не искры, а именно молнии. И одновременно с тем, как уменьшалась монета, становилось заметно холоднее и темнее. Хайк посмотрел вверх. Небо на глазах становилось пасмурным, грозовым. Два солнца с трудом пробивались сквозь быстро сгущающиеся тучи. Самым непонятным было то, что погода портилась только над озером и пляжем. Чуть подальше от озера небо оставалось чистым и безоблачным, причем во всех направлениях. Черные облака клубились так низко, что казалось, до них можно было добросить камень. «Семен!» – с тревогой окликнул Хайк, застывшего в столбнике Семена. «Очнись! Что-то неладное происходит! Семен!» Хайк потряс Семена за плечо. Семен открыл глаза, посмотрел сквозь Хайка невидящим взором, помотал головой, приходя в себя, глянул на свою ладонь. Монеты не было. Растаяла монета. Полностью. И лишь только потом Семен заметил низкую тучу над головой, бурлящую от рыбьих тел в воду, и невольно попятился от озера. «А с чего это оно так получилось?» С дрожью в голосе спросил Семен. «Я хотел всего лишь...» Но договорить он не успел. Ослепительно белая молния, толстая как ствол баобаба, ударила из тучи в центр озера. Вода мгновенно закипела. Гром... Нет, ударная волна швырнула Семена и Хайка далеко в сторону, в кусты.